материалы комиссии по пересмотру уголовных дел. Корона против Камилы Кэтлин Роуэн, 2003 год. Номер дела 77-24-98-525. /CR. Номер документа 451.1. Тип документа – стенограмма допроса. Полиция Южной Мерсии. Допрос Камилы Роуэн, произведенный в полицейском участке Калкет-Роу, Глостер, 2 августа 2002 года. 11 часов 55 минут. Присутствуют детектив-инспектор Лукас, детектив-сержант Кирни, миссис МакКрей, попечитель. Кирни. Мы пригласили вас сюда, мисс Роуэн, поскольку пытаемся прояснить, что случилось с ребенком, которого вы родили в больнице общего профиля Бирмингема и Солихала ранним утром 23 декабря 1997 года. Роуэн. Прекрасно, я тоже хочу это прояснить. Кирни. Как вы знаете, сотрудники отдела защиты детей в Совете графства Глостер пытались установить местонахождение ребенка после того, как мистер Стив МакКилвини из службы усыновления и опеки поставил их в известность. Роуэн. Не понимаю, зачем им понадобилось вовлекать вас в это дело. Я уже рассказал им, что произошло. Кирни. Вы сказали, что передали ребенка его отцу, верно? Роуэн. Верно. Кирни. Некоему мистеру Тимоти Бейкеру. Роуэн. Да. Кирни. И это было после того, как вы ушли из больницы в 3 часа дня 23 декабря. Роуэн. Верно. Кирни. И где же произошел этот обмен? Роуэн. На стоянке на трассе А-417. Кирни. Передает карту. Можете указать, на какой? Роуэн. Понятия не имею. Это было много лет назад и уже темнело. «Где-то по ту сторону Глостера». «Кирни, мистер Бейкер наверняка дал вам более точные указания, иначе вы просто не нашли бы друг друга». «Роуэн, я не говорю, что он этого не сделал. Я говорю, что не помню». «Кирни, это довольно пустынный участок дороги». «Роуэн, да, и что?» «Кирни, никакого уличного освещения, ничего такого. И не так уж много зданий, так что маловероятно, что там на придорожных стоянках есть камеры видеонаблюдения». Роуэн. Понятия не имею. И сомневаюсь в этом. Кирни. Значит, нет никаких доказательств того, что обмен имел место или же не имел? Роуэн. Не знаю, на что вы намекаете. Кирни. Были в это время на стоянке другие машины? Роуэн. Не помню. Кирни. И никого пешего? Никто не выгуливал собаку? Роуэн. Откуда мне знать? Кирни. То есть вас никто не видел? Роуэн. Я уже сказала, я никого не помню, но я особо и не смотрела. Кирни. И этого человека зовут Тимоти Бейкер. Роуэн. Да, тоже уже сказала. Кирни. Он был один? Роуэн. Да. Кирни. Он не привел с собой мать или сестру, или подружку. Кто взял бы на себя заботу о ребенке? Роуэн. Даже не знаю, была ли у него сестра. Как я уже говорила другим людям, мы с ним были всего пару раз. Кирни. Он был женат? Состоял в отношениях? Роуэн. Не знаю, не говорил. Лукас. Вам не показалось странным, что такой молодой человек вдруг захотел взять на себя ответственность по воспитанию ребенка? Роуэн. Он же отец? Я сказала, что не могу взять на себя заботу о нем, и тогда он предложил отдать ребенка ему. Кирни. А когда состоялся этот разговор? Роуэн. За несколько недель до этого, точно не помню. Кирни. А как вы организовали встречу на трассе А-417? Роуэн. Тем утром я позвонила ему с больницы. Кирни. Из таксофона в больнице? Роуэн. Верно. Кирни. У вас не было мобильного телефона? Роуэн. Нет. У большинства людей их тогда не было. Лукас. На какой машине ездил мистер Бейкер? Роуэн. На белой. Кирни. Марка, регистрационный номер. Роуэн. Не спрашивайте меня, я не разбираюсь в машинах. Кирни. А где вы познакомились с мистером Бейкером? Роуэн. В пабе «Голова короля» в Страуде. Кирни. И в ту ночь между вами была близость? Роуэн. Да, у нас был секс. Кирни. Вы предохранялись? Роуэн. Нет, я была на таблетках. Кирни. И все же вы забеременели? Роуэн. Да, такое бывает. Лукас. А где происходил половой акт? Роуэн. В его квартире. Керни, и где это? Роуэн, в жилом комплексе примерно в 10 минутах ходьбы. Муниципальное жилье, я думаю. Керни передает фотографию. Этот, верно? Аделаида Корт? Роуэн, если вы так говорите. Было темно, и он не сказал мне название. Керни, какой номер был у квартиры? Роуэн, я уже сказала вам, я не помню номер. Она была на верхнем этаже. Керни, вы бывали там потом? Роуэн, нет, единственный другой раз, когда мы это делали, был в парке. Керни, хочу сообщить вам, что мы получили данные о жильцах Аделаида Корт за тот период. Там не было зарегистрировано никого по имени Бейкер. Ни на верхнем этаже, ни где-то еще. Роуэн, и что? Куча народу сдают квартиры. Керни, наши офицеры также допросили квартиросъемщиков, которые жили там в то время, и никто из них не помнит, чтобы видел вас. Роуэн, меня это не удивляет. Я была там всего раз и где-то в полночь. Макрей, вмешиваясь. Камила, если этот человек принуждал вас, если такое имело место... Роуэн, он не насиловал меня, если вы об этом. Макрей, я могу организовать для вас встречу с психологом. Роуэн, господи, это был просто секс, понятно? Он понравился мне, я ему. Это ровным счетом ничего не значило. Керни, во всяком случае, пока вы не забеременели. Роуэн, да, это не входило в мои планы. Керни, и вы утверждаете, что этот мистер Бейкер должен был зарегистрировать рождение ребенка? Роуэн, верно. Керни, и вы знаете, он это сделал? Роуэн, предполагаю, что да, сделал. Я не говорила с ним об этом. Керни, вы вообще с ним разговаривали? Роуэн, нет. Керни, совсем нет. Вы отдали своего ребенка практически незнакомому человеку, и вас не интересовала его дальнейшая судьба? Роуэн, слушайте, мне просто хотелось жить дальше, понятно? Малыш был с отцом, он был в безопасности, я просто хотела забыть обо всем. Керни, мы получили доступ к данным Бюро регистрации данных Великобритании обо всех мальчиках, зарегистрированных под фамилией Бейкер, в день рождения вашего сына и за 6-недельный период после этой даты. Среди них нет вашего ребенка? Роуэн, молчание. Керни, мы также проверили всех мальчиков, рожденных в больнице общего профиля Бирмингема и Солихала, в один и тот же период под любой фамилией. Опять же, среди них нет вашего ребенка? Роуэн, слушайте, если Тим накосячил, то вам следует говорить с ним, а не со мной. Лукас, нам бы очень хотелось, но его крайне сложно найти. Роуэн, не понимаю, при чем здесь я? Что я должна сделать по этому поводу? Керни, если с малышом что-то случилось, если имел место некий несчастный случай, сейчас самое время рассказать нам. Роуэн молчит. Зарегистрированная продолжительность молчания — 51 секунда. Керни, вы не хотите нам ничего рассказать? Роуэн, нет. Керни, вы что-то сделали с ребенком? Роуэн, нет. Керни, вы убили ребенка? Роуэн, конечно же нет, я никогда не причинила бы вреда своему ребенку. Лукас, мы не можем найти ребенка, мы не можем найти его отца. Роуэн, слушайте, мы можем выключить запись? Керни, нет, боюсь, это невозможно. Роуэн, проявляя беспокойство. Вы хотите рассказать моим родителям, не так ли? Лукас, мы должны провести тщательное расследование. Роуэн причитает. И все это вылезет наружу, и все узнают. Вы хотите разрушить мою жизнь? Макрей, я думаю, нам следует сделать перерыв, инспектор. Керни, допрос приостановлен в 12:17. Не успели они войти в дверь, как его прорывает. Маргарет еще даже не успела снять пальто. Она устала и ищет стул. Кухня холодная, на оконных стеклах выступил конденсат. «Они сказали, что это ребенок Камилы. Наш внук!» Она не смотрит на него, и он делает шаг вперед. «Ты знала? Ты знала?» Она молчит. «Пеги, мне нужен ответ!» Она начинает стягивать перчатки. «Конечно, я не знала. Откуда я могла знать?» Он начинает расхаживать по кухне. «Я подтвердил все то, что ты сказала. Я придерживался версии». «Это не версия, это правда. Он вломился в наш дом и угрожал тебе. Угрожал нам!» Он сердито поворачивается к ней. «Ради бога, ты же знаешь, что этого не было. Он был зол, да. но не пытался нас ограбить, не требовал денег. Я думал об этом. Мне кажется, он пытался мне что-то сказать. Он кричал, я слышала его. Он останавливается, смотрит на нее и внезапно бледнеет. Он называл меня дедом. Я подумал, просто пренебрежительно, но... Ты несешь полную ерунду и сам это знаешь. Но он, похоже, не слушает. Ты понимаешь, что это значит, не так ли? Если это действительно был ребенок Камиллы, значит, она все это время говорила правду, как она всегда утверждала. Она не лгала. Маргарет презрительно фыркает и отворачивается. Не об этом, так о другом. Он делает к ней шаг. Но это было самым важным, не так ли? В противном случае остальная ложь не стоила бы и ломаного гроша. Никто даже не узнал бы. Она смотрит на него. Так где же он был все эти годы? Если она все это время говорила правду, то где был он? Похоже, его терпение на исходе. Я знаю не больше, чем ты. А что касается всей этой чепухи про Тима Бейкера, то я никогда не верил ни единому слову, как и ты. Но когда она сказала, что не причиняла вреда этому ребенку, мы должны были ей поверить. И когда я думаю о том, как мы обращались с ней... Маргарет снова отворачивается, он подходит ближе. Пегги. Никакой реакции. Она теребит перчатки. Ты абсолютно уверена? Тихо спрашивает он. Что ничего не знала. Она бросает на него свирепый взгляд. Он появился здесь ни с того ни с сего, посреди ночи. Откуда мне было знать, кто он такой? А потом... Он сглатывает комок. После того, как он... Когда я пошел переодеться, а ты была здесь одна, что насчет этого? Она снова отворачивается и смотрит в сторону. Я не понимаю, о чем ты. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Ты что-то нашла в рюкзаке, верно? Вот почему вдруг решила, что мы должны от него избавиться. Вот почему запаниковала, когда я вернулся вниз. Не смеши меня. Он продолжает гнуть свою линию. Что это было, Пегги? Паспорт? Что-то, что выдавало, кто он такой? Она встает, подходит к раковине и начинает наполнять чайник. Я не знала, кто он такой, пока эти ужасные полицейские не сказали мне. И я не знала, что в рюкзаке, потому что не заглядывала туда. Теперь ты доволен? Я просто подумала, что нам лучше от него избавиться. Вот и все. Она бросает на него колючий взгляд. Почему ты мне не веришь? Ее руки трясутся так, что вода разбрызгивается повсюду. Она с лязгом роняет чайник в раковину и тяжело прислоняется к столу. Ее дыхание становится неглубоким и судорожным. В следующий миг она чувствует на плечах руки мужа. Он поворачивает ее и притягивает к себе. «Прости, дорогая, я не хотел тебя расстраивать. Все это заставляет нас обоих нервничать». Он вздыхает. «Кто знает, вдруг именно этого они и хотят. Натравить нас друг на друга, чтобы мы впились друг другу в глотки». Он подводит ее обратно к креслу и усаживает, нежно поглаживая по плечу. «Посиди там, а я пока приготовлю тебе чай. Мы же не хотим, чтобы ты заболела, не так ли? Как то было в прошлый раз». Адам Фаули, 24 октября, 15:20. Когда мы выходим из-за деревьев, отделяющих тюрьму Хитсайд от главной дороги, первое, что приходит на ум, это старая шутка о том, что любой, кто учился в частной школе, чувствует себя в тюрьме как дома. Не помню, кто это сказал. Какой-нибудь аферист, наверное, или шпион. В любом случае, несмотря на ворота, высокие проволочные заборы и бетон, прочное кирпичное здание с покатой крышей и рядами слуховых окон создает отчетливое ощущение школы для девочек. Это, конечно, не Берли-Эбби, но Камилла Роуэн наверняка лучше подготовлена к здешней жизни, чем большинство других женщин. Охрана уже ожидает нас, и после обычной регистрации и мер безопасности говорливый мужчина провожает нас в кабинет своей начальницы. Вряд ли я первый, кто задался вопросом, было ли назначение такого тандема своего рода демаршем. Кабинет оказался роскошнее, чем я ожидал, а начальница гораздо моложе, с гладкой светлой стрижкой и в льняном платье с кричащим цветочным орнаментом. Она явно любительница выделиться из толпы. «Инспектор Фаули», — говорит начальница, вставая и протягивая холеную руку с безукоризненным маникюром. «Виктория Уинфилд, рада встрече с вами». Она жестом предлагает нам сесть и осторожно переплетает пальцы. «Значит, вы здесь, чтобы увидеть Камилу?» Думаю, она знает, почему. Но ручаться на все 100% не могу. «У нее много посетителей?» Уинфилд сухо улыбается. «Ну уж точно не из полиции». «Родственники?» Она качает головой. «Адвокаты?» «С момента заключения комиссии по пересмотру уголовных дел нет». Уинфилд наклоняется и открывает папку, но, учитывая то, что она говорит дальше, я не могу поверить, что ей требовалось что-то проверять. Вообще-то у герцогини вот уже более 9 месяцев в списке посещений нет ни одного человека. Мне требуется секунда, Куэну еще пара, затем я слышу, как он подавляет смешок. Прозвище намекает на нынешнюю королеву Великобритании Камилу, на момент написания романа «Герцогиню Корнуольскую». Уинфилд поднимает бровь. Это было неизбежно. Камила не самое распространенное имя среди заключенных. А учитывая то, как она себя ведет, ей не нужно больше ничего говорить. Если честно, я живу в постоянном страхе, что другая Камила вдруг захочет нанести мне визит. Это был бы тихий ужас. Или громкий. Она откидывается на спинку кресла. Но я очень сомневаюсь, что вы здесь для того, чтобы говорить о графике визитов королевской семьи. Так что же вам нужно? Говорила ли Роуэн когда-нибудь о том, что случилось с ее ребенком? Она качает головой. Только не мне. Насколько мне известно, она упорно придерживается одной версии, мол, отдала ребенка отцу. Уинфилд откидывается на спинку стула и в упор смотрит на меня. Так что же вызвало ваш внезапный интерес? Стало известно что-то новое? В воскресенье в доме ее родителей произошел несчастный случай. Был убит человек. Последующий анализ ДНК показал, что он был сыном Камилы. Причем почти наверняка тем, которого она якобы убила. Если только у нее не было еще одного ребенка, о котором нам ничего не известно. Она снова наклоняется и смотрит на свою папку. На этот раз читает ее по-настоящему. Но были и другие усыновления, не так ли? Или мне это показалось? «Два. Их исключили». Уинфилд находит нужное место и кивает. «Да-да, я вижу». Воцаряется молчание. «И что теперь?» «Мы поговорим с ней. Посмотрим, что она скажет, и будем от этого отталкиваться. Что будет после, зависит от решения прокурора. И того, что мы найдем или не найдем». «Значит, есть шанс, что ее освободят?» Куин пожимает плечами. Уинфилд хмурится. «В новостях ничего не было?» «Не было», — говорю я. «Мы хотели сначала поговорить с Роуэн, оценить ее реакцию. Основываясь на ваших наблюдениях за ней в последние несколько дней, как вы думаете, есть ли шанс, что она знала, что ее ребенок был найден?» Уинфилд медленно качает головой. «Без понятия. У нее не было контактов с родителями в течение нескольких месяцев, и в ее поведении определенно не было никаких изменений. А ведь наверняка первое, что она бы сделала, связалась бы со своими адвокатами. И мы об этом знали бы». «А как насчет другой переписки?» Она поднимает бровь. «Может, посетителей у нее и нет, но почту она точно получает. У нее даже есть свой маленький фан-клуб. Она получает с полдюжины писем в неделю, а иногда и больше». Куин смотрит на нее, разинув рот. «Серьезно?» Она небрежно отмахивается. «Вы знаете, как это бывает в наши дни. Некоторые люди находят любую знаменитость неотразимой. Поначалу, конечно, она получала вал ненависти, где-то убийца, надеюсь, ты будешь гореть в аду и тому подобное. Но подавляющее большинство из разряда диванных экспертов и самозваных мисс Марпл, клюнувших на версию Нетфликса и возомнивших, что именно они раскроют дело. Ну и, конечно, обычный набор жалких неудачников-одиночек с просьбами выйти за них замуж». Куэн фыркает. «Черт, неужели им так не везет в жизни?» Уинфилд поднимает безупречную бровь. «Очевидно». Я подаюсь вперед. А как насчет более личных писем? От людей, которых она действительно знает? Понятия не имею. В наши дни мы стараемся не читать слишком много переписки заключенных, если только для этого нет веской причины. Неофициальная политика тактичности и все такое прочее. Но из-за общественного интереса к Роуэн мы проверяем ее письма. Особенно те, что выглядят как содержащие оскорбления или угрозы расправы. Она сухо улыбается. Со временем на такие вещи вырабатывается сверхъестественный нюх. Но, как я уже сказала, в последнее время подобных писем стало меньше. Что же касается официальной политики, то все входящие и исходящие письма мы имеем право открывать и читать в любое время. И заключенные это прекрасно понимают. Мы всегда проверяем почту с вложениями, но я не припомню ничего плохого в этом отношении по отношению к Роуэн. Меня бы проинформировали, если бы это имело место. Тем не менее, мы можем поговорить с тем, кто занимается почтой. Надзиратели не обрабатывают входящую почту. А сотрудники отдела корреспонденции, которые ее обрабатывают, не контактируют с заключенными. И ни за кем из них ничья переписка специально не закреплена. Она сама кому-нибудь писала? Насколько мне известно, нет. Но опять же, я буду рада помочь вам и узнать. Да, если можно. Уинфилд смотрит на меня, потом на Куина. Итак, вы готовы к аудиенции? Материалы комиссии по пересмотру уголовных дел. Корона против Камилы Кэтлин Роуэн, 2003 год. Номер дела 77-24-98-525/CR. Номер документа 54.2.1. Тип документа – досудебная психиатрическая экспертиза. Конфиденциально. 5 марта 2003 года. Мистеру Маркусу Таунсенду, королевскому адвокату Боша Чемберс. Грэндисон Корт Темпл, Лондон. WC2G9GB. Уважаемый мистер Таунсенд, я провела запрошенную полную психиатрическую экспертизу Камилы Роуэн. Должна сказать, это была одна из самых сложных задач в моей карьере. Я ни разу не сталкивалась с личностью, которая столь очевидно не укладывается в обычную психологическую классификацию. Прилагаю свои выводы без обиняков и, честно говоря, не завидую вам. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной. Я сделаю все возможное, чтобы помочь. Искренне ваша, Диана Уиттингем. Доктор Диана Уиттингем, бакалавр медицины и хирургии, член Королевской коллегии психиатров, судебный психиатр-консультант. Приложение. Отчет о психиатрической экспертизе. Имя Камила Кэтлин Роуэн. Пол женский. Расовая принадлежность – европеоид. Дата рождения – 30 сентября 1980 года. Дата отчета – 4 марта 2003 года. Объектом экспертизы является 22-летняя женщина, обвиняемая в убийстве в 1997 году своего новорожденного ребенка. Ранее несудима. Настоящий отчет был подготовлен в рамках процесса досудебной оценки. Я провела 3 беседы, 2 в своем кабинете и 1 по адресу ее родителей, где имела возможность наблюдать за домашней обстановкой и семейной динамикой. Я также провела тест согласно методике Миннесотского многоаспектного личностного опросника, полные результаты которого приведены в конце документа. Это стандартный психологический диагностический тест. Предварительное описание. Объект происходит из стабильного и социально благополучного окружения и получила частное образование. Она единственный ребенок внимательных и заботливых родителей. У нее нет ни истории психических заболеваний, ни каких-либо других серьезных проблем со здоровьем, кроме незначительных детских недомоганий, равно как нет и семейной истории психиатрических проблем. Во время разговоров у нее был аккуратный внешний вид и довольно строгий стиль одежды. Будучи спрошенной об этом, она сказала, что это выбор ее матери. Она была вежлива и готова к сотрудничеству, не проявляя ни агрессии, ни нетерпения. На протяжении бесед держалась спокойно и хладнокровно, за исключением отдельных случаев, подробно описанных ниже. Ее эмоциональная реакция была адекватной. Миннесотский многоаспектный личностный опросник. Этот тест оценивает психическое здоровье объекта по 10 шкалам, включая шкалы депрессии, паранойи и шизофрении. В данном случае показатели не указывают на что-либо из вышеперечисленного и не обнаруживают свидетельств того, что объект имеет психические патологии. Однако важно отметить, что испытуемая набрала очень высокие баллы как по шкале L, так и по шкале K. За 22 года практики я редко видела такие результаты. Высокие баллы по шкале L, обычно называемые шкалой лжи, указывают на то, что объект гиперчувствительный к своему публичному образу, вплоть до отказа признавать черты и реакции, которые могут представить ее в дурном свете. В случае нашего объекта эти данные были полностью подтверждены наблюдениями, сделанными в ходе беседы. Вопросы по шкале К предназначены для измерения защитной реакции и опять же в данном случае указывают на то, что объект испытывает аномальную потребность в положительном восприятии со стороны окружающих. Беседы. Мои наблюдения в родительском доме объекта показали, что семейная среда, в которой она выросла, явно проблемна. Мать маскирует глубокую социальную уязвимость напористым, почти резким поведением и явно фетишизирует социальное положение почти до уровня мании. Тривиальный, но красноречивый пример. Когда я приехала к ним домой, она отпустила довольно глупую шутку о том, что очень рада, что на мне нет белого халата, и любопытные соседи ничего не пронюхают. Многочисленные вещи в доме свидетельствовали о том, какое значение придается положению семьи в местном сообществе. Фотографии отца рядом с высокопоставленными лицами, такими как мэр и член парламента, витрина со спортивными медалями и призами, вырезки из местной прессы в рамках об их семейном бизнесе и благотворительных мероприятиях, проводимых матерью. Нравы местного сообщества также послужили выработке привычки к замкнутости. Объект описала свой городок как «место, где каждый хочет сунуть нос в ваши дела». Довольно быстро учишься держать все в секрете. Тот факт, что она использовала именно эту фразу, весьма поучителен. Я заметила из протоколов полиции, что когда учительница из другой школы спросила мать объекта, не беременна ли ее дочь, та ответила: «Это не ваше дело». Попутно отмечу, что мать категорически отрицает, что этот инцидент имел место. Таким образом, объект выросла в среде, в которой не только неприемлемо, но и просто немыслимо навлечь на семью позор, поставить родных в неловкое положение. Очевидно, это был главный фактор, повлиявший на решение объекта скрыть беременность не только от родителей, но и от мира в целом. Однако я считаю, что проблема гораздо сложнее. На мой взгляд, на самом деле не было никакого решения или хода мыслей. Забеременеть вне брака, и особенно в случае первой беременности родить метиса, было для нее в буквальном смысле немыслимо. Она не могла об этом думать, а значит и что-то предпринять. Сама девушка описала свои беременности как нечто нереальное, как будто это происходило с кем-то другим. Далее, когда я спросила, почему она не решилась на прерывание беременности, особенно после первого рождения, она не смогла дать внятного ответа. Тем не менее, следует отметить, что хотя она во время каждой из беременностей не посещала ни терапевта, ни акушера и вела себя таким образом, который, она не могла этого не знать, подвергал плод риску, регулярное употребление алкоголя, причем в довольно больших количествах, занятия игровыми видами спорта, объект, похоже, отдавала себе отчет в ситуации и действовала соответственно, как только начинались роды. В случае с пропавшим ребенком она немедленно отправилась в родильное отделение, причем заблаговременно. Более того, ее действия в этот момент были настолько быстрыми и решительными, что из этого можно заключить, что она заранее выбрала, в какую больницу ей обратиться, хотя и отказывается обсуждать эту тему. Напротив, женщины с подлинным синдромом отрицания беременности часто не в состоянии распознать признаки начала родов и в результате рожают в травмирующих обстоятельствах, например, в ванной или туалете. Кроме того, в отличие от большинства таких женщин, у объекта, по-видимому, не было проблем с установлением материнской связи со всеми детьми сразу после их рождения, как с двумя, которых она отдала на усыновление, так и с тем, кого она якобы убила. Медперсонал подтвердил тот факт, что она держала их на руках и кормила грудью. Я была особенно заинтригована, узнав, что объект и две ее ближайшие подруги были известны в школе как хамелеоны. И хотя это не более чем результат случайного сочетания их имен, у девушки действительно развилась форма психологической защитной окраски, адаптирующей ее самопрезентацию к тому, что, по ее мнению, хотят от нее другие люди. Послушная дочь, спортсменка, веселая подруга или, в контексте моего взаимодействия с ней, покладистый объект анализа. Я также заметила, что по ходу беседы она перенимала некоторые мои манеры, возможно, в бессознательной попытке порадовать меня. Хотя следует отметить, что существуют исследования, согласно которым люди чаще используют мимикрию такого рода, опять же, как правило, неосознанно, когда говорят сложно сочиненную неправду. Единственный раз объект расстроилась, когда ее спросили о событиях, приведших к исчезновению ее второго ребенка. Она категорически отрицала причинение ребенку какого-либо вреда и настаивала на том, что, по ее мнению, ребенок в безопасности и счастлив со своим биологическим отцом. Когда я стала спрашивать по поводу лжи, которую она сообщила полиции, а также в ряде официальных документов, всего около 36 пунктов, она стала отвечать уклончиво, оглядывать комнату и избегала поддерживать зрительный контакт. Интересно, хотя и неудивительно, что в ходе трех бесед она, насколько я могу судить, также солгала, по крайней мере, 5 раз. Будучи увлеченной во лжи, она просто меняла тему. Я подняла вопрос о ложном адресе, который она дала во время первых родов, предположив, что выбор анаграммы из собственного имени и числа 13 содержал намек, сознательный или нет, на то, что ей не повезло. Она попала в переплет, на что девушка просто ответила, что ей это в голову не приходило, и что она не любитель шарат и тому подобного, что также является явной ложью. Вывод. Объект оказалась чрезвычайно трудна для оценки. Она не больна психически, по нормам закона о психическом здоровье от 1983 года. Не психопатка, не нарцисс и не страдает бредовыми идеями. Хотя она постоянно лжет и явно чувствует себя при этом комфортно, я не уверена, что она патологическая лгунья. На мой взгляд, здесь может иметь место некоторая степень сегментации сознания, но, безусловно, не до такой степени шизофрении или диссоциативного расстройства идентичности, ранее известного как расстройство множественной личности. Многие нормальные люди сегментируют поведение по причине страха, личных интересов, удобства или в целях защиты частной жизни. Просто объект делает это в необычно крупном масштабе. Мне не удалось прийти к окончательному мнению по поводу того, способна ли девушка намеренно убить своего ребенка. Однако полагаю, что она способна солгать относительно любого вреда, который мог быть причинен ребенку, будь то в результате несчастного случая или умысла, и сделать это убедительно и последовательно. Также вполне возможно, что ребенок действительно жив и здоров, как она утверждает. Тем не менее, я заметила глубокую психологическую двусмысленность в отношении пропавшего ребенка. Версия событий, которую излагает объект, звучит неправдоподобно. И хотя у ребенка, конечно же, имеется отец, я не убеждена, что им является мужчина, которого она описывает как Тима Бейкера. В этом контексте стоит отметить, что она продолжает утверждать, как делала в ходе допросов полиции, что ни при одном из зачатий не было ни сексуального насилия, ни иного принуждения. При настойчивых расспросах о событиях того дня, когда ребенок исчез, ее слова и язык тела стали неопределенными и уклончивыми. Мне не удалось получить больше информации на этот счет, нежели уже установлено полицией. Дополнительный материал. Тест по Миннесотскому многоаспектному личностному опроснику. Адам Фаули. 24 октября, 15:45. Зона свиданий целиком в нашем распоряжении. Стены тускло-зеленого цвета, плитка в промышленном стиле. Детская игровая площадка в дальнем углу. Пахнет дезинфекцией и плохой едой. Мы морозимся добрых 5 минут, в буквальном смысле, здесь чертовски холодно, прежде чем дверь в дальнем конце с лязгом открывается, и появляются 2 надзирательницы. Женщина, следующая за ними, настолько отличается от образа в моей голове, что я вынужден пристально вглядеться, чтобы убедиться, что это она. Заключенная явно набрала на тюремной еде 1,5 десятка килограммов. Темные волосы свисают сальным хвостом, а на шее — корявая татуировка. Но наглость та же. Вздернутый подбородок, высоко поднятая голова. Недаром ее называют здесь герцогиней. Она подходит к нам, и ее взгляд становится жестким, настороженным, даже жестоким. Темная тень принцессы Шипхэмптона. Ну, а как бы она ни выглядела сейчас, эта женщина — та самая девушка, та, которую называли хамелеоном. Возможно, это просто очередная, даже более необходимая смена камуфляжа. Она выдвигает стул напротив нас и со стуком ставит его так далеко назад, насколько это позволяет пространство. Одна из надзирательниц закатывает глаза. Я делаю жест Куину. Тот достает небольшой диктофон и кладет его на стол между нами. «Кто вы и что вам нужно?» Голос тоже звучит жестче. Он процарапан годами курения. Даже отсюда я чувствую от нее запах дыма. Я показываю свое удостоверение. «Инспектор Адам Фаули, полиция долины Темзы. Это сержант Куин». Она окидывает его оценивающим взглядом с головы до ног, открыто и пренебрежительно. «Трахни меня, посмотрите-ка на него. Ты гей или как?» Куин открывает рот, чтобы ответить, но она не дает ему это сделать и поворачивается ко мне. Я замечаю, как смеется надзирательница, у которой волосы завиваются в рожки. «Долина Темзы? А вы далеко от дома?» «Зато дом ваших родителей недалеко от нас». Камила пожимает плечами. «Наверное, никогда там не была». «Вы общались в последнее время?» Она сардонически улыбается. «Думаю, наша первая леди проинформировала вас о том, с кем я общалась». «Видимо, она — это начальница тюрьмы». «Значит, герцогиня не только получает прозвище, но и сама дает их?» Я усмехаюсь себе под нос. «Сами придумали?» Вместо ответа она поднимает бровь. «Значит, вы не знаете, почему мы здесь?» «Не знаю, если честно, мне плевать». Я намеренно молчу. Большинство людей рано или поздно заполняют молчание, но не эта женщина. Опять же, за все эти годы у нее была масса времени потренироваться. Куин ерзает рядом со мной. Мне слышно, как где-то хлопают ворота. Урчит мотор. «Доставка еды», — говорит Камила, глядя мне в лицо. «Во вторник из мороженых продуктов, в среду из охлажденных, в пятницу из свежих. Только на бумаге свежих, конечно. Раньше я работала на кухне». Очередной отрезок молчания. «В доме ваших родителей произошел инцидент с участием вашего отца». Она откидывается на спинку стула, по-мужски закидывая одну ногу на другую. «Просидев в тюрьме столько, сколько я, детектив-инспектор Адам Фаули, вы бы знали, что под словом «инцидент» может скрываться что угодно, от поноса до выпущенных кишок». «Ну так что, старик обделался?» «Нет», — саркастически говорит Куин, — «он, мать его, человека застрелил». По ее губам пробегает улыбка, но невозможно сказать, что ее забавляет больше, Куин или ее отец. «Ну-ну, кто бы мог подумать, что у старика все еще железные яйца?» Теперь она выпендривается, намекая на Макбета, демонстрируя интеллектуальное превосходство над парой тупоголовых копов. А именно на фразу «кто бы мог подумать, что в старике так много крови», которую произносит леди Макбет в первой сцене 5-го акта. В переводе Лозинского. «Но в эту игру можно играть и вдвоем, и я буду делать это на своих условиях». «Вас это не удивляет? Я был бы в шоке, если бы кто-то сказал такое о моем отце». «Ваш отец, вероятно, бухгалтер. Мой же дрожайший папаша — старый придурок со вспыльчивым характером и оружием». Камила откидывается на спинку стула и начинает барабанить пальцами по его сиденью. Ей жутко хочется курить. Поверьте мне, я такое сразу замечаю. «И вообще, какое мне до этого дело? Я не видела никого из них долгие месяцы. Да что там, годы? Не моей голове об этом болеть. Мужчине, в которого стреляли, было около 20 лет. По словам ваших родителей, это был случайный злоумышленник. Грабитель. Она пожимает плечами. Ну и? Сначала мы тоже так думали. То есть пока не провели ДНК-тесты жертвы. Я снова выдерживаю паузу и вглядываюсь в ее лицо. Ничего. Ее глаза пусты. Они были родственниками. Этот мужчина и ваш отец. Камила сглатывает и хмурится. Родственниками? Это как? Он ваш сын, мисс Роуэн. Ее веки трепещут. Она отводит взгляд и глубоко вздыхает. Кислорода, хотелось бы никотина. Все, что я сейчас слышу, ее дыхание. Ее и мое. Она снова сглатывает. С ним все в порядке? Потому что, как вы могли заметить, я старался не говорить. И если она хочет знать, ей придется для этого потрудиться. — С кем? С вашим отцом? В ее глазах мелькает ярость. Она как будто ощетинивается. — Нет. С тем, другим. Я выдерживаю долгую паузу. — Нет, мисс Роуэн. Боюсь, он мертв. Скончался на месте происшествия. — Такое обычно случается, — отрезает Куин, — когда тебе сносят гребаную голову. Она явно задевает его за живое. На его месте я не стал бы говорить такое, но теперь я заинтригован, как она отреагирует. Шок, конечно же, а потом? Гнев, печаль, неверие. Но каковы бы ни были ее чувства, ее лицо ничего не выдает. Она поднимает одну руку и начинает грызть кожицу большого пальца. «Вы хотите что-нибудь сказать?» Теперь ее голос звучит сильнее. «Когда я выйду?» «Это вопрос не ко мне. Сначала нам понадобится гораздо больше информации. Той, которую, я уверен, вы можете нам предоставить». Ее глаза превращаются в злые щелочки. «Это какой же, ваша мать?» «Например, где ваш сын был последние 20 лет?» «Вот такого рода мелкие детали». «Ха-ха-ха», — цедит она. «Считаете себя гребаным комиком?» Внезапное ругательство говорит о многом. Я улыбаюсь. «Нисколько. Я делаю свою работу, задаю вопросы». «Я уже ответила на миллион ваших гребаных вопросов. Я сказала тем тупицам в Южной Мерсии, что отдала ребенка его отцу. Я не знаю, что случилось с ними после того. И не знаю, где нахрен ребенок был с тех пор. Довольны?» «Ничуть. Вы все еще утверждаете, что отцом ребенка был Тим Бейкер? Несмотря на то, что говорилось в том сериале?» Ее глаза снова превращаются в узкие щелочки. «Все это говорила не я, не так ли?» «Вы открещиваетесь от этого? Вы никогда не делали ничего из того, что вам вменяют в вину?» Камила улыбается. Баланс сил, очевидно, восстановлен. «Без комментариев. Но я не играю в эти игры, во всяком случае не с ней. Пора вернуть инициативу в свои руки». «Вы знаете, как можно связаться с Тимом Бейкером?» Она одаривает меня испепеляющим взглядом. «Вам не кажется, что я упомянула бы об этом раньше, если бы знала? Лет это к 15 нахрен назад. И в любом случае, вы наверняка знаете его имя и без меня, ведь так? Например, благодаря кредитке или чему-то в этом роде». Я включаю дурака. «Я думал, его имя Тим Бейкер». Теперь ее щеки вспыхивают. «Да не его. Сами знаете. Моего сына». Я качаю головой. «Боюсь, не было ничего, что помогло бы его опознать. Ни кредиток, ни бумажника, ни телефона. Ничего». Камила хмурится. «Полное дерьмо. Бессмыслица какая-то». «Согласен. Особенно, когда мы точно знаем, что все эти вещи были у него с собой, когда он приехал». Это приманка, но Камила ее не заглатывает. Она не спрашивает, откуда мне это известно. Она вообще ничего не спрашивает. Просто сидит и грызет палец. Тот начинает кровоточить. «Но вы можете быть уверены, что мы докопаемся до сути, мисс Роуэн. Это может занять некоторое время, но мы справимся. Мы узнаем, что на самом деле случилось с вашим ребенком за все эти годы». Она поднимает глаза, встречается со мной взглядом, и я улыбаюсь. Это всего лишь вопрос времени. «Боже, что за дура с каменным лицом?» — говорит Куин, захлопывая за собой дверцу машины. «Тюрьма сделает с тобой не такое». Мы какое-то время сидим молча. Начинается дождь. Лобовое стекло запотевает. «Что вы думаете?» — говорит Куин после затянувшейся паузы. «О чем?» «Как по-вашему? Была ли она удивлена? Я имею в виду тем, что ее ребенок жив». Я задавался тем же вопросом. Спрашивал себя и понимал, что на него чертовски трудно ответить. «Не похоже», — говорю я наконец. «Такое известие через столько лет. По идее, она должна была зашататься от неожиданности, даже возликовать. Ведь это означает ее невиновность». Куин смеется. «Верно. Она должна была ткнуть нас в это носом. На ее месте я бы так и сделал». «Точно. Так что тут все непросто. Явно есть еще что-то. Что-то, что мутит воду». «Например?» Я поворачиваюсь к нему. «Не имею представления». «С тобой все в порядке, Роуэн?» Камила оборачивается и смотрит на надзирательницу. Та стоит в дверях и держит руку на засове. Она хмурится. За ней по лестничной площадке проходят люди. «Плохие новости, да?» Роуэн отворачивается. «Можно сказать и так». Ее большой палец все еще кровоточит. Она подносит его к рту и начинает сосать. Надзирательница делает шаг ближе. На нижней койке сокамерница Роуэн поворачивается и снова лежит тихо. «Я могу чем-то помочь?» — тихо спрашивает надзирательница. Роуэн смотрит на нее, и их взгляды встречаются. «Может быть». Материалы комиссии по пересмотру уголовных дел. Корона против Камилы Кэтлин Роуэн, 2003 год. Номер дела 77-24-98-525/CR. Номер документа 451.2. Тип документа – стенограмма допроса, полиция Южной Мерсии. Допрос Камилы Роуэн, произведенный в полицейском участке Калкотроу, Глостер, 27 августа 2002 года, 11:00. Присутствуют инспектор Лукас, сержант Кирни, миссис Макрей. Попечитель. Кирни. Мы пригласили вас сегодня пораньше, мисс Роуэн, потому что до сих пор не смогли найти вашего пропавшего сына. Роуэн. Он не пропал, он с отцом. Кирни. Это вы так говорите, но мы не смогли отследить и его. Роуэн пожимает плечами. Распространенные имя, их наверняка сотни. Кирни. 56, если быть точным. 56 мужчин по имени Тимоти Бейкер, родившихся в Великобритании, которым на тот момент было от 17 до 30 лет. Мы поговорили с каждым из них, ни у кого из них нет вашего ребенка, и ни один ничего о вас не знает. Роуэн, молчание. Кирни, у вас есть фотографии этого человека? Роуэн, нет. Кирни, вы можете его описать? Роуэн, каштановые волосы, карие глаза, самый обычный. Кирни, вы готовы сесть с полицейским художником и составить фоторобот этого человека? Роуэн, да, готова. Кирни, у него был акцент? Например, бирмингемский. Роуэн, нет, никакого акцента, говорил, как и все остальные. Кирни, вы уверены, что правильно называете его фамилию? Роуэн, молчание. Зарегистрированная продолжительность молчания 27 секунд. Может быть, его фамилия Дейкер? Кирни, вы говорите, что его фамилия Дейкер? Роуни, я говорю, что это возможно. Кирни, Тим Дейкер. Роуни, или Том, может. Кирни, вы не знаете имени мужчины, с которым спали? Роуэн, переспала дважды, 5 лет назад. Лукас, думаю, большинство женщин запомнили бы имя мужчины, который стал отцом их ребенка, даже если бы занимались с ним сексом всего дважды. Роуэн, молчание. Кирни. Итак, подведем итог. Это мог быть Тим Бейкер, Тим Дейкер, Том Бейкер или Том Дейкер. Вы это сейчас говорите? Или вы намеренно вводите нас в заблуждение? Роуэн, я пытаюсь вам помочь. Лукас. Но вы не помогаете себе, мисс Роуэн. Роуэн, молчание. Кирни. Мы не можем найти ребенка, мы не можем найти его отца. Вы должны отдавать себе отчет в том, как это выглядит со стороны. Роуэн. Мне все равно, как это выглядит, я говорю правду. Кирни. Должен сказать вам, что сейчас мы проводим систематический поиск по маршруту, которым, по вашим словам, вы перемещались из больницы общего профиля Бирмингема и Солихала в Шипхэмптон. Обочины, парки, леса, пустыри, везде, где вы могли избавиться от тела или похоронить останки. Мы все это тщательно обыскиваем. Роуэн, ищите сколько хотите, вы ни хрена не найдете. Кирни, вас не волнует, что ваш ребенок, ваша плоть и кровь, как сквозь землю провалился, и никто не может его найти? Роуэн, Тим сказал мне, что свяжется, если возникнут проблемы, но так ни разу и не позвонил. Кирни, номер его мобильного телефона, который вы нам дали, это единственный способ связаться с ним? Роуэн, он сказал, что собирается переезжать, так что это был лучший выход. Кирни, вы в курсе, что номер недоступен? Роуэн пожимает плечами. Кирни, на самом деле он никогда не был доступен. Ни у кого в Великобритании никогда не было такого номера. Будь у меня подозрительный склад ума, я мог бы подумать, что вы просто его выдумали. Роуэн, молчание. Кирни, почему вы сказали, что живете в Кембридже? Роуэн, что? Кирни, когда вы отдавали своего первого ребенка на усыновление, вы указали свой адрес. Уорнок Роуд, 13, Кембридж. Роуэн, и что? Кирни, это была ложь, не так ли? Вы все еще жили в доме своих родителей в Шипхэмптоне. Роуэн, какая разница? Лукас. Большая, мисс Роуэн, потому что вы указали в официальном документе заведомо ложную информацию. Можно только предположить, что вы сделали это с той целью, чтобы с вами не могли связаться. Роуэн. Ладно, я не хотела, чтобы мои родители узнали. Я не хотела, чтобы пришло письмо и попало в руки моей матери или отца. Кирни. Так почему Кембридж? Роуэн пожимает плечами. Я недавно была там, мне там понравилось. Кирни, вам там понравилось? И только? Роуэн пожимает плечами. Кирни, поднимая папку. Но это не единственная неправда в этом бланке, не так ли? Адрес практикующего терапевта, который вы дали, адрес электронной почты. Всего вы солгали 11 раз. Роуэн, это не было ложью. Кирни, тогда как бы вы это назвали? Роуэн, я же говорила вам, я не хотела, чтобы кто-нибудь узнал. Кирни, вы много лжете, мисс Роуэн? Роуэн возмущенно, я не лгу. Кирни, мне так не кажется. На мой взгляд, вы делаете это постоянно. Более того, я бы сказал, что вы лжете так часто и так охотно, что сами этого не замечаете. Роуэн, неправда. Кирни, более того, я бы даже сказал, что я вижу, когда вы лжете, потому что ваши губы шевелятся. Макрей. «Детектив-сержант, это несправедливо». Роуэн, обращаясь к миссис Макрей. «Он не имеет права так со мной разговаривать, не так ли? Я не сделала ничего плохого». Лукас, нам еще предстоит это установить, мисс Роуэн. Роуэн, я же сказала вам, я не знаю, где ребенок. Я не знаю, где Тим, но я ничего не делала с ребенком. Я ничего с ним не делала, я не... Лукас, мы сделали все возможное, чтобы помочь вам, мисс Роуэн, но, боюсь, вы не оставляете нам выбора. Роуэн, переводя взгляд с одного офицера на другого. «Что? Что?» Кирни. «Камилла Роуэн, я арестовываю вас по подозрению в убийстве. Вы не обязаны ничего говорить, но это может повредить вашей защите». Роуэн подпирает руками голову и начинает рыдать. Кирни. «Если позже на суде вы будете ссылаться на то, чего не сказали на допросе, все, что вы скажете, может быть приведено в качестве свидетельства». Роуэн, приглушенно. «Это нечестно, это нечестно!» Кирни. Допрос закончился в 11:25. Адам Фауле. 24 октября, 17:28. На трассе М-25 к югу от Байфлета дорожная пробка. 10 минут спустя мы все еще торчим в ней, черепашьими темпами продвигаясь вперед, находясь в неудобной близости от пойманных в ловушку людей по обе стороны от нас. Ребенок на заднем сиденье внедорожника рядом с нами жует и корчит рожу в окно. Его родители, сидящие впереди, о чем-то спорят. Парень в фургоне с другой стороны курит, глядя на свой мобильник. Это всегда кажется вдвойне неловким. Не только из-за физической близости, но и потому, что эти металлические коробки должны, по идее, обеспечивать нам личное пространство. Помню, как однажды, еще в 90-х, я застрял на трассе А40, направляясь в Лондон. Полчаса я находился впритык к задним, передним и соседним автомобилям. А женщина в машине рядом с моей оказалась принцессой Дианой. Нет, я тоже тогда не поверил своим глазам. Но это была она. Одна за рулем. Отчаянно нуждающаяся в уединении. Но вместо этого вынужденная вступить в неловкую, непредвиденную близость с таким типом, как я. Грузовик впереди нас медленно проползает вперед, затем включает стоп-сигналы. Квин что-то бормочет себе под нос. Но теперь, когда грузовик тронулся, я вижу впереди дорожный знак. Мы менее чем в миле от поворота на трассу А3. Кобом с одной стороны, Уэзли с другой. Я указываю. «Давай свернем там». Куин хмурится. «Ты уверен? Оттуда придется пилить через всю округу». «Я предлагаю по другой причине. В Кобаме живет Мелисса Резерфорд». «Вы узнаете его?» Женщина вздыхает и снова берет снимок. «Фото не очень четкое». Брэдли Картер устало смотрит на нее. «Боюсь, это все, что у нас есть». Отельчик называется «Парк Вью», но не соответствует своему названию. Единственный доступный вид — это кебабная и букмекерская контора на другой стороне улицы, которая сейчас забита дорожной пробкой. «Парк Вью» — четырехэтажное викторианское здание. Похоже, когда-то это был довольно внушительный семейный особняк, но наступили трудные времена, и от него веет унынием и упадком. Он грязный, облезлый, выцветший, весь в трещинах. Женщина-портье возвращает ему фотографию. «Не думаю, что он был здесь, но не могу быть уверена на 100%. Извините. Кто-нибудь из ваших гостей мог уйти на выходные, не предупредив вас?» Она чуть свысока смотрит на него. «Я не слежу за ними, дорогой мой. Это вам не гребаный Риц. Постояльцы платят вперед, и я не задаю вопросов. Если они хотят съехать раньше, я не возражаю». «Здесь есть еще что-нибудь похожее, где я мог бы попытать счастье?» Она пожимает плечами. «Да как тут угадать? В пределах слышимости тут никак не меньше 50 таких мест. Будете шастать всю ночь». Теперь Картер выглядит удрученным. Точно такое же лицо наверняка было у него, когда его в 12-летнем возрасте лишали шоколада. Она улыбается. «У нас есть свободный номер, если вам нужно где-то переночевать. Могу поселить вас за 30 фунтов. Специальная скидка». Картер засовывает фотографию обратно в куртку. «Спасибо», — говорит он. «Я свяжусь с офисом и вернусь к вам». Адам Фаули, 24 октября, 18:15. Я знал, что Мелисса Резерфорд не бедствует. Тот угловой офис в документальном фильме говорил сам за себя. Но дом все равно впечатляет. Большие окна. Много стекла, дерева и света, как будто из шикарных проектов. «Шикарные проекты» — передача канала Channel 4, где заказчикам строят масштабные люксовые дома необычного дизайна. Возможно, так оно и есть. Что-то подсказывает мне, что Мелисса не просто купила его, а построила по индивидуальному проекту. Однако дверь открывает не она. Это другая женщина в черной футболке с круглым вырезом и темных брюках. Босиком. Так что, думаю, шикарный проект включал пол с подогревом. «Да?» Я достаю удостоверение. «Инспектор Адам Фаули, сержант Куин. Мисс Резерфорд случайно не дома?» На ее лице появляется неприязненное выражение, но она ничего не говорит, а лишь отступает назад. На самую малость. «Достаточно, чтобы крикнуть кому-то в доме, но недостаточно, чтобы впустить нас». «Мэл! Тебе тут полиция!» Голос у нее мягкий, выговор шотландский. Где-то в глубине дома играет музыка. Джаз. Если тут есть дети, они должны быть в постели. Но я подозреваю, что детей нет. В доме слишком чисто. Затем раздается тихий скрип деревянного пола под ногами. Резерфорд с кухонным полотенцем в руке выходит из глубины дома, где, по идее, расположена кухня. В документальном фильме она выглядела безупречно. Строгий, сшитый на заказ деловой костюм, кремовая блузка, очки в металлической оправе. Но сейчас на ней светло-серый спортивный костюм, волосы собраны в мягкий пучок. Она ровесница Камилы, но выглядит на десяток лет моложе. «Да, что такое?» «Мы из полиции долины Темзы. Можно зайти на минутку?» Другая женщина уходит, оставляя нас в гостиной с восстановленным деревянным потолком и видом на сад в сгущающихся сумерках. Россыпь золотых огоньков окаймляет небольшой бассейн, подстриженные деревья и белую сову, поднявшую крылья, которая на полсекунды кажется мне реальной. Резерфорд опускается на один из черных кожаных диванов и жестом предлагает нам сделать то же самое. «Так в чем дело?» «В Камиле Роуэн». Ее лицо застывает. Она садится и хватается за край дивана. Внезапно мне становится неимоверно жаль ее. Она явно надеялась, что все это, наконец, осталось в прошлом. «Что-то случилось?» Куин сдерживает сардоническую усмешку. Резерфорд смотрит на него, потом на меня. Я качаю головой. «Мы ждем окончательного подтверждения, однако склонны считать, что сын Камилы нашелся». Она делает большие глаза. «Вы нашли тело? Спустя столько времени?» «Нет. Извините, я должен был выразиться яснее. Камила не убивала своего ребенка». Она в упор смотрит на меня. «Так он жив?» Ее вопрос все усложняет. Даже слишком. «Был жив. На выходных, недалеко от Оксфорда, произошел инцидент. Боюсь, его убили». Я вижу, как Мелисса перестраивает свой мыслительный аппарат, сопоставляя услышанное с тем, что она всегда предполагала. Но она умница, она юрист, это не займет у нее много времени. Так оно и оказывается. «Так где же он был все эти годы?» Я выдавливаю кривую улыбку. «Пытаемся выяснить. Его опознали только по ДНК. Никаких документов или других удостоверений личности при нем не было. Мы даже не знаем, как его звали». Резерфорд хмурится. Она не хуже меня знает, что здесь происходит что-то странное, но, как я уже сказал, она юрист. «Так чего вы хотите от меня?» «Всего, что у вас есть. Всего, что вы не рассказали во время первого расследования. Всего, что вы помните с тех пор». Я выдерживаю паузу. «Всего, что приходит вам на ум после этой новости». Женщина поднимает брови, затем отводит взгляд. «Ее родители знают?» — спрашивает она спустя мгновение. — «Да, им сказали». Воцаряется молчание. — «Почему вы спросили о ее родителях?» — «Должен признаться, я не думал, что это будет первый вопрос, который у вас возникнет». Она пожимает плечами. — «Мне просто интересно, как они отреагировали. Мне было невероятно жаль их на суде. Пресса, оскорбления, люди-тараканы, ползающие по их жизни. На Пегги было жалко смотреть». Должно быть, на моем лице написано «удивление», потому что Мелисса быстро продолжает. «Ну да, она мне не очень нравилась, когда я была моложе. Она была жутким снобом. Вечно твердила о соблюдении приличия, о том, что подумают другие люди. Но для такого человека, как она, когда родную дочь обвиняют в детоубийстве, и ты должна признать, что понятия не имела, что происходило в вашем собственном доме, трудно даже представить что-то страшнее». Куин скептически смотрит на нее. «Вы действительно думаете, что ее мать не знала? Или она просто не хотела знать?» Ответ следует мгновенно. «Я знаю, что она не знала. В противном случае она бы никогда не допустила, чтобы это случилось во второй раз». «Но у нее имелась масса возможностей наблюдать за дочерью, не так ли?» спрашиваю я. «И не только дома. Она помогала с хоккейной командой, ездила со школой на однодневные экскурсии». «Трудно поверить, что мать ничего не замечала». Резерфорд морщится. «Не буду с вами спорить, но такое действительно случается». «В документальном фильме вас спросили, знали ли вы о ее беременностях. Меня заинтересовал ваш ответ. Вы сказали, она не говорила мне». «Вы не сказали, я не знаю». «Мне кажется, это типичный ответ юриста». Она бросает на меня быстрый, сухой взгляд. «Возможно, им не следовало снимать меня в офисе». Наполовину шутка, но только наполовину. «То есть вы знали?» Мелисса вздыхает. «Скажем так, подозревала». «Настолько, чтобы что-то высказать?» Она колеблется, затем кивает. «Да, я кое-что высказала». Молчание. «Кому? Вашей матери, учительнице?» Она сглатывает комок. «Я поговорила с Кэм». Материалы комиссии по пересмотру уголовных дел. Корона против Камилы Кэтлин Роуэн, 2003 год. Номер дела 77-24-98-525/CR. Номер документа 322.2.1. Тип документа – свидетельские показания, полиция Южной Мерсии. Допрос Пегги Коэн, произведенный в полицейском участке Калкотроу, Глостер, 13 сентября 2002 года, 9 часов 05 минут. Присутствуют детектив-инспектор Лукас, детектив-сержант Кирни, Гилмор, адвокат. Кирни. Спасибо, что пришли сегодня, миссис Роуэн. Как я уже объяснил вам, этот допрос записывается, чтобы помочь нам в нашем расследовании, но вы не под арестом и можете уйти в любое время. Вы также сочли нужным привести с собой законного представителя, что, конечно же, является вашим правом. Итак, мы можем начать разговор о первой беременности вашей дочери в 1996 году. Роуэн. Я уже говорила вам, я ничего не знала об этом. Кирни. Ей было 16, и она жила с вами под одной крышей, и вы не видели, как она выходила из ванной, как ходила в ночной рубашке. Роуэн. Мы не такая семья. Кирни. Вы знали, что у нее есть парень? Роуэн. Мы не могли знать. Она всегда возвращалась домой к 11 и никогда никого не приводила домой, это я точно могу вам сказать. Кирни. Значит, вы не знаете, кем мог быть отец? Роуэн. Не имею и малейшего понятия. Я даже не знала, что у нее были друзья из числа таких парней. Кирни. Черных? Роуэн. Именно. Кирни. Как бы вы с мужем отреагировали, если бы ваша дочь привела домой черного бойфренда? Роуэн. Пауза. Думаю, мы бы удивились. Лукас. У вас не было бы с этим проблем? Роуэн. Пожимает плечами. Кирни. Передает фото Камилы Роуэн и двух подруг. На данной фотографии она беременна этим ребенком. Восьмой месяц. Роуэн, отталкивая фотографию. Ну вот, я как раз об этом. Она не выглядит беременной. Не больше, чем те другие девушки. Кирни. Как вы думаете, почему она вам не сказала? Роуэн. Откуда мне знать? Кирни. Обычно она вам не доверяла, как матери? Роуэн. Как я уже сказала, мы не такая семья. Те женщины, которые пытаются быть лучшими подругами своих дочерей, поступают неразумно, по моему мнению. Кирни. А как насчет второй беременности, ребенком, родившимся в декабре 1997 года? Роуэн. Я не знала и об этом. Ничего. Кирни. Что вы чувствуете по этому поводу сейчас? Все происходило у вас под носом, а вы не замечали? Роуэн. Очевидно, она очень хорошо это скрывала. Не так ли? Кирни. Она часто так делала? Хранила от вас секреты? Роуэн. Насколько я представляла, нет. Похоже, я ошиблась, да? Кирни. Вы говорили с ней об этом с тех пор, как мы ее арестовали? Роуэн. Коротко. Кирни. Что она сказала? Роуэн пожимает плечами. Что она ничего не сказала тогда, потому что хотела защитить нас. Лукас. Защитить вас от чего? Роуэн, молчание. Лукас, от неловкости, позора, потери лица, от чего? Роуэн пожимает плечами. Кирни, вы знаете, кто был отцом второго ребенка? Роуэн, без понятия. Кирни, она когда-нибудь упоминала Тима или Тома? Роуэн, я не помню, это было 5 лет назад. Кирни, вам что-нибудь говорит фамилия Бейкер? Роуэн, нет. Кирни, я полагаю, вы были довольно активны в школе Камилы, помогали с мероприятиями и так далее, верно? Роуэн, я была не единственной. Кирни, нет, я это понимаю, но нам сказали, что вы особенно активно помогали хоккейной команде. А в 1997 году даже ездили со школьной командой на национальный чемпионат Великобритании по хоккею среди юниоров до 18 лет. Роуэн, да, и что? Кирни. В ночь перед финалом у Камилы начались схватки. Она одна поехала в Бирмингем и легла в больницу. Роуэн. Я этого не знала. Кирни. Вы были с ней 3 дня. Смотрели, как она играет в хоккей, в энергичную, а порой агрессивную, добавил бы я, игру. И не подозревали, что она может быть беременна? Роуэн. «Я же сказала. Лукас». Мы, подчиненные, также разговаривали кое с кем, кто был на том турнире. Преподавательница школы леди Элспет Хаскел в Шропшире. Роуэн. «И что?» Кирни. «По ее словам, для всех было совершенно очевидно, что Камила беременна. Что и ее коллеги, и девушки из команды школы леди Элспет заметили это. Девушки, которые делили с ней раздевалку». Роуэн. Молчание. Кирни. Она также сказала, что разговаривала кое с кем из школы Берли Эбби. Она пеклась о благополучии Камилы и была крайне обеспокоена тем, что молодая девушка на такой поздней стадии беременности вообще играет. Роуэн. Молчание. Кирни. Она сказала, что подошла кое к кому, кто наблюдал за матчем, стоя на боковой линии. Она думала, что это учительница, но оказалось не так. Это были вы. Роуэн. Я этого не помню. Кирни. По ее словам, не зная, что это ваша дочь, она указала на Камилу и спросила, есть ли вероятность того, что девушка беременна. Роуэн. Молчание. Кирни. Вы не помните, что ответили ей? Роуэн. Молчание. Кирни. Вы сказали, что это не ее дело. Роуэн. Молчание. Кирни. То есть вы знали? Роуэн. Нет, я же сказала вам. Кирни. Кто-то указывает на вашу дочь и говорит, что она, похоже, беременна, и это вас не волнует? Роуэн. Молчание. Кирни. Вы разговаривали с Камилой? Роуэн. Нет. Кирни. Почему нет? Роуэн. Мистеру Гилмору. Я должна отвечать на все эти вопросы? Гилмор. Нет. Думаю, на сегодня хватит, господа. Моя клиентка ясно дала понять, что ничего не знает о ребенке или о том, что с ним случилось. Кирни. «Ее внук?» «Гилмор, если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы договориться о встрече». «Кирни». Допрос закончился в 9:40. Адам Фаули, 24 октября, 18:25. «Вы говорили с ней?» «Что вы сказали?» «Я спросил ее, почему она так располнела». Я, конечно, выразилась не совсем так, но суть та же. Господи, это было неловко. Говорить с другой девушкой про ее вес из разряда недопустимого. Как она отреагировала? Она рассмеялась. Сказала что-то типа того, что ела слишком много мороженого. Она просто обманывала вас? Миллис Резерфорд растерянно разводит руками. Честное слово, не знаю. Возможно, она действительно не знала, что беременна. Это был первый раз или второй? Пауза, хмурый взгляд. Второй. Тогда как она могла не знать? Наверняка во второй раз она узнала бы признаки. Хозяйка дома пожимает плечами. Должна была, но мало ли. Вас когда-нибудь посещали подозрения насчет того, кто отец этого ребенка? Я помню, что в своем первоначальном заявлении вы сказали, что не знали, но если вдруг есть что-то, о чем вы, возможно, подумали с тех пор... Даже если просто возникли смутные догадки, это может действительно помочь. Она криво улыбается. Боюсь, нет даже смутных. Тут вам виднее. Воцаряется молчание, а Куин откашливается. Извините за вопрос, мисс Резерфорд, но были ли у вас с Камилой сексуальные отношения? Она разевает рот. Совсем чуть-чуть, но достаточно, и сглатывает комок. Как вы узнали? Куин разводит руками. Я не знал. До этого момента. Ну, очевидно, сейчас вы состоите в однополых отношениях, не так ли? А потом я вспомнил, что в документальном фильме Леонора Стэнифорд сказала что-то про то, что вы с Камилой в то время были особенно близки. Резерфорд вздыхает. Раз вы спрашиваете, то да. Между нами были отношения. Недолго. Никто не знал, даже Лео. Думаю, это был просто эксперимент. Я имею в виду для Кэм. Для меня все было по-другому. «Отличие в том, что вы уже знали, что вы лесбиянка?» «Пожалуй. Кэм, конечно, не воспринимала это серьезно. Для нее это был просто прикол. Вставной номер в шоу». «Я подаюсь вперед. А для вас нет? Для вас это было серьезно?» Она вздыхает. «Я так думала. Какое-то время. Она так действует на людей?» «Вы ни разу не упомянули об этом в ходе первоначального расследования?» Мелисса слегка краснеет. Тогда я была всего лишь младшим сотрудником фирмы, и люди не были такими толерантными 15 лет назад, особенно в престижных юридических фирмах. И, как уже сказала, я не знала, кто был отцом ребенка. И позволь я миру лезть в мою личную жизнь, это ничего не изменило бы. Мои отношения с Кэм, какими бы они ни были, не играли особой роли. Я выдерживаю паузу. Особо не играли, а вообще играли. Она хмурится. Не понимаю. Если у вас были физические отношения с Камилой, вы в числе первых узнали бы, что она беременна. Лично мне с трудом верится, что вы могли не знать. Мелисса краснеет и отворачивается. «Мисс Резерфорд». Она поворачивается ко мне лицом. «Хорошо. То, что я сказала раньше, как я спросила Камилу про ее вес, это действительно было. Я умолчала об одном, это было в постели. В памятный воскресный день, когда ее родители обедали с друзьями». Она в упор смотрит на меня. «Теперь довольны?» «И даже в тех обстоятельствах, в тех интимных обстоятельствах, ей все же удалось убедить вас, что она говорит правду?» Резерфорд мрачно усмехается. «Что ж, разве я единственная, кого она так одурачила?» Когда Куин, наконец, возвращается домой, он страшно доволен собой. Вымотан, но доволен. В его квартире на верхнем этаже горит свет, и когда он поднимает глаза, видит, что Мэйзи ходит по комнате. Он впервые видит ее вот так, у себя дома, и его сбивает с ног волна радостного удивления. Куин несколько недель убеждал себя, что попросить ее переехать – это правильный шаг, а затем сделал это так неуклюже, что она не сразу сказала «да», и он был вынужден приложить еще больше усилий, чтобы убедить ее. Он боялся, что дома появится куча женского барахла, что его будут вечно пилить, что он не сможет расхаживать по квартире в спортивных штанах. Но если не считать кое-какой косметики на ее стороне кровати и нескольких туалетных принадлежностей в ванной, Куин даже не устоял перед искушением опробовать некоторые из них, по большому счету ничего особо не изменилось. Во всяком случае, на первый взгляд. Да и на второй все нормально. Вернее, очень даже хорошо. Он открывает дверь навстречу музыке и запахам еды. Мэйзи стоит на другой стороне просторной кухни-гостиной и накрывает на стол. «Привет», — говорит она, улыбаясь. «Ты в порядке?» Куин бросает шарф и планшет на столик и падает на диван. «Да, неплохо. Я бы даже сказал, весьма». «Какая она, Роуэн?» Он морщится. «Дура с каменным лицом». Мэйзи пожимает плечами. «Как-никак 15 лет за решеткой и все такое». «Да, Фаули сказал то же самое». «Так она что-нибудь рассказала?» Куин качает головой. «Нет». «Ничего такого, чего не говорила раньше, это точно. А вот Мелисса Резерфорд — это совершенно другая песня». Мэйзи на мгновение замирает на месте. «Ты и с ней тоже говорил?» Он начинает снимать туфли. «Да, это было почти рядом, поэтому Фаули решил заехать туда на обратном пути. И, подозреваю, очень рад, что сделал это». Он улыбается и подвешивает приманку. Она в ответ корчит ему гримасу. «Давай, выкладывай». «Признаю, ты была права. Она сошлась с женщиной». Мэйзи делает большие глаза. «Я знала. Я же говорила тебе. Эта женщина, Леонора, так сказала о них. Я знала, что там что-то нечисто». Теперь Куин улыбается от уха до уха. «Да, 100 очков тебе. Фауля вообще не улавливала, пока я не спросил ее в лоб. Думаю, он был сражен на повал». Она опускает глаза, чтобы скрыть улыбку. Ее не удивляет, что Куин присвоил себе ее догадку, но, в принципе, ей все равно. Ей плевать, произведет ли это впечатление на Фауле, но Мэйзи точно знает, для Куина это важно. Гораздо больше, чем он готов признать даже самому себе. Куин ослабляет узел галстука. «Так что сегодня на ужин?» Когда Брэдли Картер проснулся на следующее утро, ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, где он находится. Свет падал не с той стороны, простыни оказались чужими. Не его кровать в родительском доме в Марстоне. Он старался никому на работе не рассказывать, что до сих пор живет с родителями. А убогая комнатенка на верхнем этаже в убогом, ровно настолько, насколько он сразу подумал, отельчике «Парк-Вью». Но переночевать за 30 фунтов и в самом деле дешевле, чем дважды мотаться на поезде туда и обратно. Поэтому Картер помылся у раковины и провел ночь на кровати с комковатым матрасом, с привинченным к стене телевизором и без Wi-Fi. деморализующее начало того, что, без сомнения, станет еще более деморализующим днем. Раздраженно оттолкнув пакетик растворимого кофе и порцию ультрапастеризованного молока, он шагает вниз по лестнице, минуя у стойки регистрации парочку китайских туристов, которые спрашивают, как добраться до Букингемского дворца. Останавливается на крыльце, оценивая различные варианты, где ему выпить кофе. В это время утром приходится выбирать между качеством и удобством. Но с учетом погоды близость кофейни, скорее всего, главнее. Начинается мелкий противный дождь. Такой, что кажется сущей ерундой, пока вы не пробыли под ним час и не поняли, что промокли до нитки. Картер проверяет мобильник на наличие сообщений, затем поднимает воротник пальто и направляется по улице главной дороги. Офис, на удивление, пуст. Картер в Лондоне. Эф и Хансен едут на беседу с Леонорой Станифорд, которая состоится в ее доме в Котсуэлсе. А Фаули и Куин уже на полпути к штаб-квартире полиции Южной Мерсии, где их, вероятно, ждет неприятная встреча. В результате Бакстер остается за главного, а Хлоя Сарджент на побегушках, будет ходить за кофе. А ему нужен весь кофеин, какой только он сможет достать. Южной Мерсии потребовалось полгода, чтобы собрать воедино базу данных, которая сейчас перед ним. И ему повезет, если у него будет столько же времени, чтобы продраться через все это. В общем, придется попотеть. Он придвигает стул ближе к столу и открывает первый файл. Генеральная регистрационная служба регистрации рождений в Англии и Уэльсе, 1997 год. Хотя она знала, что они приедут, открывая дверь, Леонора все равно выглядит встревоженной. «Это ведь из-за Кэм? Вы нашли ее сына?» Ей звонила Мелисса. Ту попросили никому ничего не говорить, но она явно сделала исключение для своей бывшей одноклассницы. Эф натягивает на лицо маску только без паники, которой она стала пользоваться, еще будучи простой патрульной, и с тех пор это бесценная часть ее стандартной полицейской экипировки. Вместе с бумажными носовыми платками, коробочкой мятных конфет и неиссякаемым терпением. «Доброе утро, миссис Невилл. Детектив-констабель Верити Эверетт. Детектив-констабель Томас Хансен. Полиция долины Темзы. Мы можем войти?» Сейчас она выглядит смущенной. «Да-да, конечно, извините, просто это так неожиданно. Не волнуйтесь, я все понимаю. Это должно быть для вас шоком». Они следуют за ней по коридору на ту же кухню, которую Эв помнит по сериалу на Нетфликсе, хотя с тех пор ее заново покрасили, а многочисленные безделушки расставлены более небрежно, чем в телешоу. Леонора какое-то время суетится с кофе, но они не против подождать. Пусть стресс уляжется, и они получат от нее больше. «Итак, миссис Невилл», — говорит Эв, когда они, наконец, усаживаются за стол. «Вы, очевидно, знаете, почему мы здесь. Можете ли вы рассказать нам что-то такое, что, возможно, не приходило вам в голову раньше?» Хозяйка дома обхватывает ладонями чашку. «Я все думала и думала с тех пор, как позвонила Мэл, и просто ничего не могу вспомнить», — говорит она и поднимает руки. «Извините». «Не торопитесь, миссис Невилл». «Зовите меня Леонора. Миссис Невилл напоминает мне о свекрови». «Хорошо, Леонора. Как я уже сказала, не торопитесь. Вы можете знать больше, чем думаете». Воцаряется тишина. Лишь тикают старые напольные часы в углу. Они такие высокие, что пришлось удалить часть потолка. «Я уверена, вы понимаете, что наша первоочередная задача — выяснить, где сын мисс Роуэн был все эти годы. И, к сожалению, у нас нет никаких документов». «Да», — быстро говорит она, — «Мэл говорила мне». «Итак, мы исходим из того, что мисс Роуэн говорила правду и фактически передала ребенка его отцу. Вы общались с ней с тех пор, как она попала в тюрьму?» Невилл качает головой. «Нет, только не это». «Очередь Хансена. Можете рассказать нам что-нибудь о парнях, с которыми она тогда встречалась?» Леонора бросает на него безнадежный взгляд. «Я прошла через все это много лет назад, когда ее арестовали. Я рассказала другим полицейским все, что знала. Я ничего не знала про этого Тима или Тома, или как его там. Она никогда не упоминала его при мне». Хансен открывает блокнот. «Но примерно в то время у нее был бойфренд?» Женщина снова вертит чашку в руках. Она до сих пор не сделала ни глотка. «Питер Андерсон, но он ни при чем». Эверетт кивает. «Я так понимаю, они начали встречаться только через несколько недель после того, как она, по всей видимости, забеременела. И он определенно не забирал ребенка, он отдыхал с семьей. Они доказали это в суде». «Вы все еще общаетесь?» Леонора недовольно морщится. «Изредка. Поздравляем друг друга с Рождеством и все такое прочее. Не могли бы вы, прежде чем мы уйдем, дать детективу-констеблю Хансону его адрес?» На мгновение в ее глазах мелькает тревога. «Это где-то в Дамфрисе? Послушайте, это действительно был не он. Честное слово, я бы знала. У него две дочери». «Он вне подозрений», — спешит заверить ее Эф. «Нам просто нужно исключить его из списка. Раньше, когда ребенок только исчез, мы не могли исключить никого, ведь у нас не было его ДНК, но теперь есть. Вообще-то это в интересах мистера Андерсона. Это позволило бы ему раз и навсегда подвести черту подо всей этой историей». Она опускает взгляд. «Хорошо. Просто я не хочу, чтобы он думал, будто я его в это впутала». «Это понятно. Но мы бы предпочли, чтобы вы не говорили с ним об этом, пока у нас не будет возможности поговорить с ним самим». Леонора все еще смотрит в свой кофе. «Хорошо», — наконец говорит она. «Хорошо». «Итак», — говорит Хансон, — «кроме Питера Андерсона, были ли другие бойфренды, которых вы можете вспомнить?» «Я сказала все это в первый раз. Было несколько парней, которые ей нравились, но ни одного из них я бы не назвала бойфрендом». Хансон сверяется со своими записями. «Маркус Кроутер и Джейми Фокс?» «Да, она знала их обоих». «Как вы думаете, возможно ли, — говорит Эф, — что один из них мог стать отцом ее второго ребенка?» Невилл пожимает плечами. «Вам виднее. Мать Камилы держала ее в узде. Она всегда должна была возвращаться домой к 11. Возможностей было немного. По этой причине ей наверняка было трудно уйти, когда начались роды». Она прищуривается. Ей понятно, к чему клонит Эф. «Второй раз случился, когда мы были на хоккее. Это была последняя ночь, как раз перед Рождеством. Все ушли. Было легко ускользнуть». «Где, по мнению ее матери, она была?» Леонора пожимает плечами. «Спросите ее сами. Наверное, она думала, что это просто ночевка с командой или что-то в этом роде». «А первый ребенок? Как насчет того, когда у нее начались схватки?» Она вздыхает. «Да, я солгала ради нее тогда. Сказала ее матери, что она гостит у меня. Вы в курсе?» «Послушайте, я была совсем ребенком. Я думала, что она просто хочет оттянуться в пабе. Я понятия не имела, что происходит на самом деле». «Все в порядке, мисс Леонора. Я вас ни в чем не обвиняю». «Простите, я знаю. Но это был какой-то кошмар. Меня допрашивали снова и снова, а потом этот... ужасный прокурор пытался заставить меня признать, что я что-то знала об этом ребенке, хотя я ничего не знала. А потом все попало в чертовы газеты». Она готова сорваться на крик. «Как я уже сказала, — спешит успокоить ее Эф, — мы просто пытаемся выяснить, что произошло, вот и все». Леонора подносит чашку к губам. Она слегка дрожит и плотнее натягивает на плечи кардиган. Хансон достает из кармана распечатку кадра с камеры видеонаблюдения и кладет ее на стол между ними. «Это тот самый человек, — говорит он, — тот, кого мы считаем сыном Камилы». Она колеблется, затем протягивает руку и пододвигает фотографию ближе. «Снимок не очень четкий. Боюсь, это все, что у нас есть». Молчание. Леонора смотрит на фото. «Мы надеялись, что он может быть похож на кого-то, кого вы знали тогда». Она медленно качает головой. «Нет, боюсь, что нет. Он и на Кэм не похож». Адам Фаули. 25 октября, 10:30. «Я никогда не был в штаб-квартире полиции Южной Мерсии. Будь это так, я бы точно ее запомнил. Здание похоже на футбольный стадион. Обтекаемые линии, стеклянные стены. И почти все вокруг голубое. Масса жизнерадостного, позитивного, делового голубого цвета. Мы паркуемся в зоне для посетителей и направляемся к стойке регистрации. Это больше похоже на отель или частную клинику, чем на отделение полиции. Тут есть даже диваны с подушками. Мы прибыли вовремя. Нас ждут, но и заставляют ждать. Куин сидит и возится со своим телефоном. Каждые несколько минут ворчит и смотрит на часы. Я его понимаю. У меня был случай, когда дело 20-летней давности восстало из мертвых и, так сказать, укусило меня за задницу. Примерно через 10 минут появляется бодрая молодая женщина-полицейский и ведет нас наверх, по пути собирая заказы на кофе. Судя по списку опций, их кофемашина гораздо навороченнее нашей. У Кирни большой кабинет на третьем этаже с панорамным окном, приличным компьютером и набором кресел вокруг маленького столика. Я вдруг понимаю, что где-то на затворках разума всплыла мысль, а нет ли у них тут вакансий. «Адам Фаули», — говорит он, вставая со стула и делая шаг мне навстречу. «Лоуренс Кирни». Он старше меня, на вид ему лет 50. Коротко подстриженные густые седые волосы, усы чуть темнее, пара пронзительно-голубых глаз. «Садитесь». Я позволяю ему выбрать стул, а потом сажусь на свой. Замечаю, что прежде чем сесть, Кирни подтягивает брюки в коленях. Все ясно, старая школа. «Итак», — говорит он, — «я понимаю, что дело Камилы Роуэн вновь подняло свою уродливую голову». «Боюсь, да, сэр. Подозреваю, это последнее, что нужно любому из нас». «Отлично вас понимаю. Надеюсь, что мы сможем проделать все максимально безболезненно, но...» Кирни отмахивается. «Я знаю, как это работает». Нет, он не добавил «парниша», но это вполне возможно. «Вы будете повсюду рыскать, заглядывать в каждую щель, мешать нам, портить кровь порядочным, трудолюбивым полицейским. И в конце концов все угробите». «Это не входит в наше намерение, сэр». Дверь открывается, и входит молодая женщина-полицейский с подносом. Пока она возится с чашками, возникает спасительная пауза, и к тому моменту, когда она уходит, Кирни, похоже, частично обретает самообладание. «И что дальше?» «У нас уже есть материалы дела, сэр, и мы будем повторно допрашивать ключевых свидетелей, включая родителей. Хотя это осложняется тем фактом, что оба они сейчас под арестом». «Слыхал. Как вы думаете, они знали, что он их внук?» «Решительно заявляют, что нет». «Вы им верите?» «Скажем так, на это есть присяжные». Пауза. «Ах да, инспектор Галлахер просила меня напомнить вам о ней». Кирни улыбается. «Рут прекрасный офицер. Я знал, что она далеко пойдет». «Полностью с вами согласен, сэр. Нам повезло, что она у нас». Вижу, как Куин закатывает глаза, но, к счастью, Кирни его не видит. «Так что вам от меня нужно? Если у вас сейчас есть время, я хотел бы поговорить с вами об этом деле. Я также хотел бы, чтобы сержант Куин имел возможность обращаться за информацией к тем полицейским, которые сыграли значимую роль в расследовании, как действующим, так и тем, что уже в отставке». Кирни поворачивается к нему. «Вам придется накручивать километраж». Куин пожимает плечами. «Вообще не проблема». Кирни слегка напрягается, и я одариваю Куина колючим взглядом. Тот краснеет. Слегка. «Я не возражаю. Мне нравится водить, сэр». Кирни тяжело встает и подходит к своему столу. А когда возвращается, протягивает Куину лист бумаги. Он точно знал, что нам нужно, и заранее подготовился. Как и я сам сделал бы на его месте. «Это те люди, которые вам нужны. Начните с Мика Хаверса. Сейчас он на пенсии, но живет поблизости, так что я попросил его заглянуть сегодня. Подумал, может, вы захотите с ним поговорить. Он ждет в конференц-зале внизу». «Черт побери, у них есть даже конференц-залы». Раздается стук в дверь, и внутрь заглядывает женщина-констебль. Это явно сигнал для Куина, что ему пора. Он встает, кивает мне и уходит. Дверь медленно и бесшумно закрывается, и Кирни поворачивается ко мне. «Так, приступим к делу, ладно?» «Два кусочка сахара, да?» — уточняет Хлоя Сарджент, ставя чашку на стол Бакстера. «Кстати, в автомате закончился Твикс, так что я взяла вам Сникерс». Она нервно усмехается. «Надеюсь, у вас нет аллергии на орехи?» «Спасибо», — бормочет Бакстер, едва поднимая взгляд. «Теперь я ваш должник». Он смотрит так пристально, что не замечает, что спустя 5 минут Хлоя все еще там, стоит, заглядывая ему через плечо. На этот раз он поворачивается к ней. «Извините, у вас что-то еще?» Она краснеет. «Мне просто было интересно, чем вы занимаетесь?» Бакстер в упор смотрит на нее. «Большинство людей избегают подобных вещей». Она пытается выдавить улыбку. «Детектив-констебль Хансен говорил о цифровой криминалистике, и мне было интересно, что это значит, на примере реального дела». Он вопросительно поднимает брови. «Вот как?» «Ну, это наша первая попытка». «Так я могу посмотреть? Вы не против?» Бакстер кивает. «Ну, конечно». Хлоя подтаскивает стул и садится. Он указывает на экран. «В основном это то, что в Южной Мерсии сделали в 2002-м, чтобы попытаться найти ребенка. Это было сродни поиску иголки в стоге сена, но им ничего другого не оставалось. Дела об убийствах без тела — это всегда сущий кошмар. Так что единственный способ доказать, что ребенок мертв, — это доказать, что его нет среди живых, если вы понимаете, о чем я». «Понимаю». «Поэтому они начали с просмотра всех мальчиков, чье рождение было зарегистрировано в течение 6 недель после родов Камилы. Сама она не регистрировала ребенка, поэтому, если бы он был еще жив, это должен был сделать его отец. Только это ничего не дало. Так что следующим их шагом стали все мальчики, родившиеся в больнице общего профиля Бирмингема и Солихала примерно в один и тот же день. На той неделе там родились еще 13 младенцев мужского пола. Но всех их пришлось исключить, поэтому поиск был расширен как по дате, так и по географии, на остальную часть Брума и западного Мидланда, а также на 2 месяца до и после 23 декабря. Он открывает другой файл. Видите? И они физически проверяли каждого малыша? Бакстер кивает. Да, всех, кто соответствовал профилю. Он пролистывает все больше и больше файлов. Каждый ребенок отслежен, изучен и вычеркнут из списка. В какой-то момент этим занимались более 100 человек. Боже, и ДНК не было? Очевидно, у них была ее ДНК. Но больше ничего, потому что Роуэн ушла до того, как в больнице сделали какие-либо анализы крови ребенка. Так что да, они брали анализы у некоторых детей. Уж точно у тех, относительно которых у них были хоть какие-то колебания. Но каждый раз оказывались с пустыми руками. А отсутствие ДНК ребенка делало идентификацию отца бесполезной. «Но теперь она у вас есть, верно?» «Верно. И криминалисты проводят полный семейный поиск». Хлоя на миг задумывается. «И что вы ищете?» Она указывает на экран. «Тут ведь такая уйма работы». Бакстер морщится. «Сам знаю», — со вздохом говорит он. «И да, это хороший вопрос. Иногда не узнаешь, пока не увидишь. Вдруг что-то всплывет сейчас, по прошествии времени, что не могло всплыть тогда. Или же явное упущение. Например, данные, которые числятся как имеющиеся, но на самом деле их нет». «Разве это не было бы замечено в то время?» «По идее, да, но, похоже, они все еще собирали материалы воедино, когда начался суд. Насколько я понимаю, судья был не слишком доволен». Бакстер вновь находит страницу, которую изучал, когда пришла Хлоя, откидывается на спинку кресла и тянется за кофе. Она наклоняется и читает первую запись. «Аарон Уильям Дейкер, 6 января 1998 года рождения, больница общего профиля Челтенхэма. Отец Тимоти Дейкер, мать Фиби Дейкер, урожденная Феннер». Бакстер морщится. «Тим Дейкер, Том Дейкер, Тим Бейкер, Том Бейкер, или как его там?» «Хотя Том Бейкер — это, конечно, чертовски умно. Регенерация все-таки». Хлоя недоуменно смотрит на него, и он понимает, что показывает свой возраст. «Доктор кто?» — говорит он чуть неуверенно. «Том Бейкер был доктором кто, когда я был ребенком?» «Доктор кто?» Британский научно-фантастический сериал о путешествиях во времени и пространстве, появившийся в 1960-е годы и идущий до настоящего момента. Постоянно обновляющий свой организм, регенерирующий и меняющий внешность главный герой, появился в нем в 15 основных инкарнациях, четвертую из которых в 1974-1981 годах играл Том Бейкер. Она улыбается, и Бакстер качает головой. «Да-да, не смотрите на меня так. Вы тогда еще даже не родились, верно?»